11. 31 декабря мама и Роза украсили большую ель во дворе. Мама вырастила ее самостоятельно, и уже который год дерево радовало жителей дома. Летом под ним всегда была приятная тень, а зимой его украшали. Потом они в руках тащили тяжелые пакеты с едой и продуктами. Дядя Вилли работал, но Роза знала, что на его помощь не пришлось бы рассчитывать. Сколько себя помнила, они с мамой всегда всю тяжелую работу делали сами. Отец просто не считал нужным помогать и запирался в мастерской. А дядя Вилли переживал за свое здоровье и старался не таскать тяжести. Обычно Роза не придавала значения тому, что они с мамой сами таскают тяжелые сумки. Но пару дней назад, уходя из школы, она видела, как ее одноклассницу забирал папа, настоящий медведь. Такой высокий и сильный мужчина. Когда одноклассница подошла к нему, он тут же забрал у нее портфель, бросил в машину и спросил: «Куда тебя везти?» Роза засмотрелась. Ее собственная сумка с 5 толстыми учебниками неприятно тянула плечо. «Смотри, елочка наша красавица стоит», — сказала румяная от мороза мама, выдергивая дочку из мыслей. Роза кивнула. Огромными хлопьями с неба неторопливо опускался снег. Пока они ходили в магазин, он успел порядком замести тропинку к подъезду. Мама стала пробираться по снегу, Роза, стараясь ставить ноги точь-в-точь в ее следы, шла сразу за ней. Внутри нее разгоралось раздражение. Когда они, наконец, оказались в подъезде, сразу поставили тяжелые пакеты на пол. Мама положила руки на поясницу и потянулась. А Роза потрясла ладони, на которых отпечатались следы от ручек. «Ну что, потащили?» — весело сказала мама. Со вздохом наклонилась за пакетами и направилась к лестнице. Лифта в доме не было. Наконец они добрались. Вспотевшие мама и Роза дотащили пакеты до кухни. «Чаёк и начнем готовить?» — спросила мама. Роза кивнула, чувствуя, как в груди все больше нарастает злость. Почему они всегда должны упахиваться с самого утра? А мужчины, папа, дядя Вилли, просто приходят и едят. Роза всегда мечтала весь канун Нового года провести, отсыпаясь, нанося маски на лицо и смотря новогодние фильмы. А потом за пару часов до полуночи надеть красивое платье, приехать в ресторан, где уже есть еда и где красивые люди в красивых платьях произносят тосты, танцуют и не думают о том, что нужно будет потом мыть за всеми посуду. «Мам, а может, просто оливье сделаем и фильмы посмотрим?» — сказала Роза, прерывая мамины размышления о меню на вечер. Перед ними на столе стояли пустые кружки, из которых они только что с удовольствием выпили чай. «Угу, а Вилли кто кормить будет? Он придет с дежурства». «Оливье, ну что это за праздник такой получится? Давай, вставай, переодевайся. Сейчас мы с тобой вдвоем быстро управимся». Роза порывисто встала. Злость и раздражение хотели вылиться на Анну Сергеевну, но она уважала маму больше, чем кого-либо. А еще она знала, что именно мама вчера до ночи проверяла оставшиеся тетрадки, которые нужно будет раздать детям после новогодних каникул. И что мама особенно ужалась в декабре, чтобы купить Розе новый ноутбук, с которым она сможет поехать учиться в другой город. Пока Роза переодевалась в домашнюю одежду, она уже успела представить будущее, в котором больше никогда не будет ничего готовить для Нового года. «Только ресторан, только ресторан!» крутилась у нее в голове, пока она нарезала яйца, картошку и колбасу. Анна Сергеевна, отправив мясо в духовку, погромче включила на телефоне «Let it snow», притянула дочку к себе и звонко расцеловала ее в обе щеки. Роза улыбнулась, а потом, наблюдая за смешно танцующей в переднике мамой, думала: «Неужели ее все устраивает? Неужели ей никогда не хотелось жить иначе? И почему мама вышла замуж за художника? Ведь ясно, что от него не будет толку. Творчеством на жизнь не заработаешь. Бестолковая любовь. Выходить замуж надо за богатого». На улице уже стало смеркаться, и мама включила старую еще советскую гирлянду над обеденным столом. Вмиг вспыхнули красные, желтые, зеленые и синие огоньки. Роза уже года два выпрашивала у мамы одноцветную, более изящную гирлянду. Но та сказала, что нет смысла тратить деньги на новую, если и старая еще хорошо работает. Когда салаты уже были нарезаны, Роза подошла к окну, чтобы передохнуть. На фоне у нее Майя Кристалинская пела: «А снег идет, а снег идет». По улице шли парень и девушка. С пятого этажа Роза видела только их шапки, а из них вниз торчали неровные прямоугольники туловища. Но вот девушка чуть вышла вперед и стало понятно, что руки у них сцеплены. Потом парень притянул девушку к себе, и они поцеловались. Роза задумалась, как отмечает Новый год Артём Александрович. Есть ли у него семья в этом городе? Зачем он вообще вернулся? Вдруг в дверь постучали. Роза вздрогнула и поспешила в коридор. Перед тем, как открыть, она неуверенно спросила. «Кто там?» «Соседка». Роза взглянула в глазок, увидела старушку с первого этажа, которая летом угощала их ягодами, и поспешно открыла. «Здравствуйте». «Здравствуй, здравствуй. С наступающим». «И вас». «Это вот тебе зайчик передал», — сказала старушка и протянула Розе сладкий подарок. Роза расплылась в улыбке. «Да вы что?» «Бери, бери. Ты нынче в какой класс идешь? «Да я уже заканчиваю». «Ну, пока ведь еще учишься?» «Учусь». «Значит, маленькая еще. Маленьким сладкое полагается». Роза рассмеялась и от души поблагодарила старушку. «Маме привет». Кивнула она и ушла. Роза собиралась уже закрыть дверь, когда услышала, как кто-то поднимается. По шагам она узнала дядю Вилю. Тот запыхался, на шапке и плечах у него лежал снег. «На такси вообще не добраться пробки», — сказал он. «Я вот пешком, весь промерз, потом, пока шел, вспотел». «Нехорошо это. А что это у тебя?» — спросил он, указывая на сладкий подарок. Соседка передала. «Выкинь». «Зачем?» «Мало ли что. От чужих брать ничего не надо. Знаешь, сколько случаев, когда травили?» «Ну, сдохну и сдохну», — сказала Роза. Дядя Вилли оскорбленно посмотрел на племянницу. Она бросила на тумбочку вмиг опротививший сладкий подарок и вернулась на кухню. Там уже стало жарко от духовки. Анна Сергеевна застелила стол белой скатертью. «Кто приходил?» — спросила она. «Соседка». «Какая?» «С первого этажа старушка. Передала сладкий подарок». «Как мило». «Но дядя Вилли мне уже все испортил». Анна Сергеевна посмотрела на брата. «Сказал, что есть не стоит. Она могла отравить конфеты», — пояснил он. «А в чем я не прав?» «В жизни всякое, конечно, может быть», — согласилась мама. «Но все-таки мы у нее и ягоды ели, так что, дочь, ничего страшного, думаю. Можем съесть подарки». «Я уже ничего не хочу», — отозвалась Роза, расставляя посуду. Ей хотелось, чтобы этот праздник уже поскорее закончился, и она могла побыть одна. Когда часы пробили полночь, Роза обнялась с дядей и мамой, но в груди у нее сидела какая-то ядрёная смесь из злобы, неудовлетворенности и разочарования. Она так устала, пока тащила эти пакеты, и пока помогала маме готовить, что праздник не ощущался совсем. А единственное маленькое счастье, которое ей подняло настроение, дядя Вилли умудрился испортить. Вдруг мигнул телефон. «Митя, с Новым годом!» «Стало еще досаднее. Да не нужен ты мне, и любовь твоя не нужна», — подумала Роза, но из вежливости ответила. «Роза, и тебе спасибо, что поздравил». «Митя, как я мог не поздравить?» Это сообщение Роза предпочла оставить без ответа. Ей вдруг показалось, что слишком сильные чувства в него были вложены. И лучше тушить этот костер, сохраняя нейтралитет.